Глава 23. «Секс как наркотик», — твердила Элеонор. «От секса у людей сносит крышу, они творят безумства, на которые в обычном состоянии не решились бы. Порой все заходит слишком далеко. Люди разбивают сердца себе или окружающим». Для Элеонор и, возможно, для 13-летнего меня, когда я лежала на своей узкой кровати у стенки, за которой мама с Фрэнком занимались любовью, события того длинного, жаркого уикенда касались только секса. Мое 13-е лето целиком прошло под знаком секса, хотя, когда представилась возможность заняться им, попробовать наркотик, я отказался. Теперь я знаю, что настоящий наркотик — это любовь, та, которой нет объяснений. Мужчина выпрыгнул в окно второго этажа, истекая кровью, укрылся в дешевом супермаркете. Женщина привезла его к себе. Два человека, которые прятались от внешнего мира, открыли новый мир друг в друге и почти 6 дней иступленно за него цеплялись. Целых 19 лет Фрэнк ждал момента, когда сможет вернуться к моей маме, и дождался. Фрэнку, как судимому за тяжкие преступления, въезд в Канаду запрещен, поэтому они с мамой перебрались поближе к границе в Мэн. С севера штата Нью-Йорк путь туда не близкий, да и нелегкий, особенно с грудным ребенком. Тем не менее, мы навещаем их куда чаще, чем можно подумать. Когда наша малышка плачет, мы тормозим у обочины, отстегиваем ремень детского сиденья и просто берем ее на руки. Порой останавливаемся в совершенно неподходящем месте, к примеру, на федеральной автостраде или за пару миль от маминого дома. Иные скажут: «Езжайте, ничего страшного». Я всегда останавливаюсь взять дочку на руки. Ну, или чтобы ее взяла Амелия. Если мимо несутся грузовики, мы спускаемся по насыпи туда, где немного тише. Или я закрываю дочке уши. Если у насыпи трава, я ложусь на нее, расстегиваю рубашку и укладываю дочурку на грудь. Зимой сажаю себе под куртку и даю попробовать снег. Ночью мы смотрим на звезды. Я понял, что ребенок — самый надежный судья человеческих отношений. Даром, что наша девочка еще не знает слов, законов и правил. Она открывает для себя мир 5 органами чувств, других способов пока нет. Возьмите младенца на руки, спойте колыбельную, покажите ночное небо, трепещущий лист, жучка. Лишь так малыш разберет, уютно в мире или опасно, а еще наверняка ощутит, что он не один. На личном опыте убедился. Стоит сбавить темп, уделить немного внимания и прислушаться голосу сердца, тебе без сомнения ответят добром, причем не только дети, а большинство взрослых, собаки и даже хомяки. Просто многие так побиты жизнью, что потеряли надежду, а надежда есть. Поэтому я разговариваю с дочкой. Порой мы танцуем. Когда она начинает дышать ровнее, может, засыпает, может, нет. Я сажаю ее на сиденье, пристегиваю, и мы спешим дальше на север. Я твердо знаю, в какое время суток мы не притормозим в конце длинной подъездной аллеи, в окнах будет гореть свет. Дверь откроется раньше, чем мы до нее доберемся, и на крыльцо выйдут мама с Фрэнком. «Вы привезли малышку», — скажет мама.